из поэмы «Флейта позвоночник». За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я, на всякий случай, даю прощальный концерт. Память, собери у мозга в зале любимых неисчерпаемые очереди. Смех из глаз в глаза лей, былыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем. Я сегодня буду играть на флейте на собственном позвоночнике. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я этот ад тая? Какому небесному гофману выдумала ты, проклятая? Буря веселья, улицы узкие, праздник нарядных черпал и черпал. Думаю, мысли крови сгустки, больные и запекшиеся лезут из черепа. Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь, и голову вымозжу каменным Невским. Вот я богохулил, орал, что Бога нет, а Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби. Бог доволен, под небом в круче измученный человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек, думает Бог: погоди, Владимир, это ему, ему же, чтоб не догадался, кто ты, выдумала сдать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганья одеялова, знаю, запахнет шерстью паленной, и серой издымится мясо дьявола. А я вместо этого до утра раннего, в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал. Уже наполовину сумасшедший ювелир, в карты поиграть, в вино выполоскать горло сердцу изоконному. Не надо тебя, не хочу, все равно, я знаю, я скоро сдохну. Если правда, что есть ты, Боже мой, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли ежедневно множимой тобой ниспослана, Господи, пытка, судейскую цепь надень, жди моего визита, я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, Всевышний инквизитор, рот зажму, крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, и вымчи, рвя о звездные зубья. Или вот что, когда душа моя выселится, выйдет на суд твой, выхмуря ступенька, ты, Млечный Путь, перекинув виселицы, возьми и вздерни меня, преступника, делай, что хочешь, хочешь, четвертуй, я сам тебе, праведный, руки вымою, только, слышишь, убери проклятую ту, которую сделал моей любимою. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда я денусь, этот ад-тая? Какому небесному гофману выдумалась ты, проклятая? Забуду год, день, число, запрусь одинокий с листом бумаги я, творись просветленных страданием слов, нечеловечья магия. Сегодня только вошел к вам, почувствовал, в доме неладно. Ты что-то таила в шелковом платье, и ширился в воздухе запах ладана. Рада? Холодная? Очень. Смятением разбита разума ограда. Я отчаяние громозжу горяч и лихорадочен. Послушай, все равно не спрячешь трупа. Страшное слово на голову — лавь. Все равно твой каждый мускул, как в рупор, трубит. Умерла, умерла, умерла. Нет, ответь, не лги. Как я такой уйду назад? Ямами двух могил вырылись в лице твоем глаза. Могилы глубятся, нету дна там. Кажется, рухну с помоста. Нет, я душу над пропастью натянул канатом, жонглируя словами, закачался над ней. Знаю, любовь его износила уже. Скуку угадываю по стольким признакам. Вымолоди себя в моей душе, празднику тела сердца вызнаком. Знаю, каждый за женщину платит. Ничего, если пока тебя вместо шика парижских платьев одену в дым табака. Любовь мою, как апостол во время она, по тысяче тысяч разнесу дорог. Тебе в веках уготована корона, а в короне слова мои радугой судорог. Как слоны стопудовыми играми завершали победу Пиррову, я поступью гения мозг твой выгромил. Напрасно тебя не вырву. Радуйся, радуйся, ты доконала. Теперь такая тоска, что только б добежать до канала и голову сунуть в воде во скал. Губы дала, как ты груба ими. Прикоснулся и остыл, будто целую покаянными губами в холодных скалах высеченный монастырь. Захлопали двери, вошел он весельем улиц орошен. Я, как надвое, раскололся в вопли, крикнул ему: «Хорошо, уйду, хорошо, твоя останется. Тряпок на шее ей, робкие крылья в шелках зажирели б, смотри, не уплыла б, камнем на шее навесь жене жемчуга ожерелий». Ох, это! Ночь отчаяния стягивал туже и туже сам. От плача моего и хохота морда комнаты выкосила с ужасом. И видением вставал унесенный от тебя лик. Глазами вызарила ты на ковре его, будто вымечтал какой-то новый бялик ослепительную царицу Сиона Евреева. Муки перед той, которую отдал коленопреклоненный выник, король Альберт все города отдавший рядом со мной задаренный именинник. Вы залачивайтесь в солнце, цветы и травы, весеньтесь в жизни всех стихий. Я хочу одной отравы пить и пить стихи. Сердце обокравшее, всего его лишив, вымучившее душу в бреду мою, прими мой дар, дорогая, больше я, может быть, ничего не придумаю. В праздник красьте сегодняшнее число. Творись распятью равная магия. Видите, гвоздями слов прибит к бумаге я.